Глава 24. Выбор. Обещанная подмога все не спешила. Серьезно, такое чувство, что кто-то специально все затягивает, дабы посмотреть, что же мы сможем показать. Но насколько же циничным существом надо быть, чтобы пойти на такое? Или я просто переоцениваю скорость реакции военных и медеевцев на проблему? «Опять фиолетовый!» Мы только недавно смогли полностью вернуть себе контроль над крышей, а тут такая новость. И ведь уже нас осталось в два раза меньше, чем было изначально. Правда, боевая мощь в итоге подросла за счет активации автоматчиков. Да и от того, что мы с Петровичем перестали скрываться. Но все равно. Если по нашу душу придет фиолетовый, я не уверен, что выдержу. «На связь выходила сама Олеся!» «Странно. Я стою на одном конце крыши, Шварц с Бурдасовым на другом, а я все равно слышу их разговор. И ладно бы вокруг было тихо, но нет. Крики, треск костей, звон оружия. И откуда у меня такие возможности?» «Что там?» «Просят продержаться еще 5 минут. Со спутников видно, что твари еще не все вылезли. А так будет возможность их всех за раз прихлопнуть. Все же пройтись авиацией, это не выдавливать их из нор». «А они там уверены, что если привести подкрепление, то монстры отступят?» «На все 100. Вот только, пусть я помню возможности надгробий, что нам показали, но все равно не готов рискнуть и выйти против фиолетового». «Тут ты прав. Мы золотого-то еле сделали, а здесь следующая ступень, без шансов. Вот только приказ есть приказ. Знаешь, а я ведь и один смогу справиться. Нам же надо не победить, а потянуть время. А ты пока остальных отсюда выведешь, корпорации пригодятся новые бойцы. Без обид?» «Без обид, но в следующий раз ты уже будешь меня прикрывать. И проследи за Кефирчиком, у него-то камня нет, не хочу, чтобы он погиб». Разговор закончился, и я тут же принялся обдумывать услышанное. Во-первых, надгробия. Оказывается, они есть не только у меня, и они работают. Во-вторых, мы все-таки часть эксперимента, пусть и направленного на благую цель, вроде избавления города от монстров. Что еще? «Слушайте меня!» Запрыгнув на короб вентиляционной трубы, Шварц привлек к себе всеобщее внимание. «Идем за мной! Попробую вас отсюда вывести, а Коля нас прикроет!» «Коля? Точно! Чуть не забыл, что это имя Бурдасова!» «Петрович!» Я быстро повернулся к тени. «Я сейчас отстану от всех, прикрой меня, но сам оставайся со Шварцем!» «Почему?» «Вот и что ему ответить?» «Ты, если что, умрешь окончательно, я же воскресну, есть очень неплохой шанс. А про возможности медеевцев и фиолетовых нужно узнать побольше. Может быть, даже повезет и... Не хочу сглазить». Смотрю внимательно на стареющее лицо с морщинками вокруг глаз. И почему оно не выражает настоящих эмоций тени? «Хорошо, я уйду», — Лжепетрович наконец заговорил. «Но ты уж все-таки постарайся не умирать». Шварц вновь позвал нас. И мы со всех ног бросились присоединяться к отступающему отряду. Вслед за драконами, начавшему спускаться с крыши торгового центра. Расплавленные стены, держащиеся на честном слове ступени. А ведь отсюда на нас тоже наступали серьезные силы. И если бы не огнедышащие ящеры, удар с двух сторон мы точно не пережили бы. Уже почти спустившись, я бросил взгляд назад и смог увидеть, как над краем крыши поднимается парящая в воздухе фигура, покрытого фиолетовым свечением скелета. Скелета, который посмотрел мне прямо в глаза. Аж до мурашек пробрало. Может быть, все же сбежать? Эта мысль мелькнула внутри лишь на какое-то мгновение и сразу пропала. Сам я уже давно остановился и, развернувшись, двинулся в сторону поднявшегося на крышу гостя. Впрочем, сейчас не моя очередь. Первым дорогу скелету преградил Бурдасов. Кстати, тоже загадка. Все это время он казался очень несерьезным, может быть, даже ненадежным человеком. И вот же, остался тут, не побоялся рискнуть. Все-таки люди сложнее, чем мы пытаемся их представить. «Покорись мне, скелет тьмы!» Или все же люди именно такие, как я и думал? Он сказал «покорись мне»? Это явно не случайность. Получается, он тоже решил пойти по пути разрушителя и сейчас собирает свою десятку. Интересно, а если я произнесу эти слова, меня скелет послушает? Была ли в прошлом у меня какая-то связь с тьмой? Впрочем, сейчас это не так важно. Для начала попробуем смешать карты этому коварному покорителю. «Я пришел к тебе на помощь!» Заорав во весь голос, я выскочил на крышу. «Нельзя бросать своих! Вместе мы сможем отступить!» О, представляю, как сейчас про себя ругается Бурдасов. Вот только он решил, что все устроилось, как влез непрошенный свидетель. И что он будет делать? Притвориться, что все нормально, и попробует сразиться бок о бок в надежде, что я помру первым? Или просто сам прикончит меня? Пожалуй, я бы поставил на второе. Он же не знает, что у меня тоже есть надгробие. «Беги ко мне, идиот! Я тебя прикрою!» Даже не сдерживается и ругается на меня, пользуясь случаем. Но нет, близко к нему и его мечу я точно подходить не буду. «Спасибо, но я лучше издалека, тем более я тут кое-что приготовил». С этими словами я вытащил из-за пояса засунутые туда кости золотого скелета. Скрытность, передача эффектов. Я дотронулся косой одной из костей, и та тут же стала немного просвечивать. Убрал ее. Раз, два, три. Все, снова нормальная. Получается, у меня будет целых 3 секунды задержки на то, чтобы притворить в жизнь свой план. Опять скрытность, передача. На этот раз, коснувшись своего оружия, я не стал ждать, а запустил костью в сторону скелета. Мимо. «Что ты творишь?» Кажется, ни Бурдасов, ни монстр пока так и не поняли, что я задумал. «Помогаю тебе!» Скрытность, передача эффектов. Новая кость устремилась в полет, и на этот раз у меня получилось. Я попал по скелету тьмы, и мой снаряд, пока полностью не потерял прозрачность, даже оставил небольшую вмятину у него на лбу. Слабовато, конечно, но план-то заключался не в победе. Я не настолько наивен, чтобы рассчитывать, что такая жалкая атака мне ее принесет. «Ты умрешь!» — раздался раскатистый бас. Фиолетовый скелет, до этого как будто изучавший Бурдасова, после моей атаки явно решил, что союзник такого дерзкого человека, как я, ему не подходит, и атаковал. Не меня, Медеевца. Просто потому, что тот стоял ближе. Хозяин кефирчика, конечно, попытался защититься, но куда ему против мощи такого противника? Меч молнии разлетелся на куски, а тело человека как будто разорвало изнутри. Страшный и неприятный конец. «Ты следующий!» Скелет скользнул в мою сторону, а я неожиданно задался мыслью. Если я умудрюсь победить хозяина целого города, то какая за это в итоге будет награда?